Глава 21. На подходе к порту генерала Сантоса мимо нашего корабля то и дело пролетали беспилотники. В предыдущие разы такого не было, но, видимо, в воздухе сейчас действительно напряженная обстановка. Хотя почему «видимо»? Щукин мне прямым текстом говорил, что у Райдона сейчас посрать времени нет, что уж там про отдых говорить. Что ж, посмотрим. Доклад — это, конечно, хорошо, но самому вникнуть в обстановку все же надежнее. А вообще Щукин прибыл в Токусиму не ради меня и доклада. Точнее, не так. В Японию он вернулся не ради меня. Просто так сложилось, что, прибыв сюда, чтобы проинспектировать спущенные на воду боевые катера, моей верфи, к слову, катера, он получил от Атарашеки сообщение, что глава со дня на день вернется. Ну и, естественно, он тут же ломанулся в Токусиму. Нахрена? Ну... Слуга в каком-то там поколении не мог проигнорировать господина. Щукин этого и не скрывал. Мол, ну а как иначе-то? В итоге вместе с ним я на Филиппины и отправился, на что Щукин, подняв палец кверху, заявил о важности древних традиций и культуры отношений слуга-господин. Типа, если бы он проигнорировал мое возвращение, то мне пришлось бы изгаляться, чтобы незаметно попасть на Филиппины. Стоит отметить, что вместе со мной отправилась и Хирану. Нахрена? О, на этот вопрос я получил мини-лекцию, общий смысл которой состоял в том, что рядом с мужчиной должна быть женщина. Но обычную женщину на войну брать нельзя, поэтому со мной отправится она, девятихвостая кицуне, которой уж точно ничего не грозит. Выслушав Хирану, вновь спросил «Нахрена?» и получил уже более короткий ответ. Ей, мол, скучно. В первый момент мне хотелось ее послать, но, чуть подумав, махнул рукой. Ну а почему бы и нет? Проблем она не доставит, а вот помочь, если что, сможет, в том числе и в войне. Ну и да, красивая женщина рядом — это хорошо. А если еще и о ее безопасности не надо беспокоиться, то вообще круто. Щукин, к слову, когда узнал о том, что Хиран уплывет с нами, даже немного обрадовался. Отлично, — покивал он тогда. «Сильный юкай на нашей стороне лишним не будет!» «Ты ж даже не знаешь, на что она способна», — усмехнулся я. На что Щукин махнул рукой. «Я и про отряд крыс мало что знаю, но использовать их мне это не мешает». Естественно, стоящая рядом Хирану не могла не отреагировать на его слова. Правда, немного не так, как я думал. «Использовать меня имеет право лишь ведьмак, дитя», — произнесла она холодно. «Только он». Но и Щукин оказался не лыком шит. «Как и крыс, лиса», — ответил он с кривой улыбкой. «Как и крыс». О моем прибытии на Филиппины никто не знал, так что и на пристани никто не встретил. И это хорошо. Честно говоря, все эти встречи не то чтобы напрягают, просто такое чувство, что зря время отбирают, даже если это семья. В конце концов, мы все равно встретимся в доме, так зачем собираться толпой и ждать меня у ворот? Ну или в данном случае на пристани. Так что, спокойно сойдя на берег, я точно так же спокойно пошел к себе домой, где меня на пороге встретил старик Каджу. «Приветствую, господин», — поклонился он. «Хирану-сан, ванна готова. Обед будет через полчаса, но если хотите, могу организовать закуски». Как будто я и не отсутствовал больше месяца. «Рад вас видеть, Каджу-сан», — улыбнулся я. «Не надо закусок, я подожду обеда». Хотя это скорее обед ждал меня, так как в ванной я мылся и отмокал почти 40 минут. Кухня и гостиная в доме были совмещены, так что, направляясь на кухню, где меня ждал обед, я так или иначе попадал в гостиную, где меня ожидал Сорей. Хирану в этот момент пошла в освободившуюся ванную. «Прошу прощения, что не появился сразу, господин. Встал он передо мной на колено. Вокруг было слишком много чужаков, чтобы быстро переместиться к вам». «Все нормально», — отмахнулся я на ходу. «Проблемы были? Вставай, пойдем на кухню». «В глобальном смысле нет», — поднялся он на ноги. Я аж остановился от такого ответа. «В смысле?» — нахмурился я. «А не в глобальном? Поясни». Некоторые члены совета пытались выяснить обо мне хоть что-то и иногда переходили черту. «Ха-ха», — потер я лоб. «Что случилось?» «Кагу Цутивару пытался давить на мой статус и провоцировал», — ответил он. «Мацумая не воспринимал всерьез. Пришлось наказать». «Вот дерьмище». «Как?» — потер я лицо. «Как именно наказать?» Я поговорил с Кояма и Фудзивара, попросив их поддержать меня, после чего в их присутствии словесно опустил Мацумая. На удивление разумно для нерожденного Йокая. Я в первый момент о плохом подумал. Щукин о проблемах с Сореем не рассказывал, но кому, как не мне, знать, что Шиноби любит действовать тайно. «Еще что-то?» — спросил я. «Через неделю после вашего отъезда меня попытался убить какой-то испанец», — произнес он, как ни в чем не бывало. «Какой еще испанец?» — вздохнул я тяжко. «Нерожденный», — ответил Сорей. «Такой же, как я и крысы. Мартинес Пунья Галлас, если я правильно разобрался в его тарабарщине. Слабак, но кое-что может. Я не стал его убивать, загнал в тюремный камень». «Кто его послал, выяснить удалось?» — спросил я, надеясь, что послал его древний, а не кто-то из местных. «Прошу прощения, господин», — низко поклонился Сорей. «Но я не смог бы этого сделать». Связывающую его клятву было видно невооруженным глазом, а подобное обойти не в моих силах. «Ладно, потом им займемся», — сдержал я вздох. «Еще что-то важное происходило?» «Это все, господин», — ответил Сорей. «Что ж, могло быть и хуже. Поваром Каджу был таким себе. Возможно, я просто избалован хорошей кухней, но готовка старика никогда не впечатляла. Тем не менее, она ни в коем случае не была отвратной. Простой, да, но вполне себе съедобной. Вот и на этот раз Каджу приготовил обычный японский обед, состоящий из риса, который я не люблю, но уже устал от него отмахиваться. В общем, рис, суп и два вида закусок из мяса с овощами и рыбы. После обеда я первым делом пошел под кондиционер. Пусть сейчас и конец зимы, но на Филиппинах это не очень заметно. Для русского японца вроде меня. Зима здесь — это дожди, что сильно мешали нашей армии. И пусть для меня здешняя духота вполне терпима, но после горячего супа даже я захотел немного остыть. И, кстати, надо бы намекнуть Хирану, чтобы она занялась готовкой. «Господин», — подошел ко мне Каджо и, держа у груди трубку телефона, продолжил. «Кояма Акено-сан на линии. Что мне ему ответить?» «Давай», — протянул я руку. «День добрый, Акено-сан. Как вы тут без меня?» «Напряжно», — усмехнулся на той стороне Акено. «Этот твой заменитель, та еще заноза в заднице. Я рад, что ты вернулся. Как у тебя дела?» «Отлично», — ответил я. «Можно даже сказать, идеально». «Давно вернулся?» — спросил Акено. «Час назад», — ответил я. «Сейчас вот обед перевариваю, а потом пойду членов совета навещать. Кстати, это вас Щукин обо мне просветил?» «Нет», — усмехнулся он. «Хотя в каком-то смысле. Со мной Кагами связалась, сообщила о возвращении домой. Ну и заодно о твоем возвращении». «И вы предположили, что на Филиппины я вернусь со Щукиным», — улыбнулся я. «Ну да. Логично же», — ответил он. «Кстати, говоря о членах совета, ты имел в виду, что всех посетишь?» «Да», — подтвердил я, — «всех». «Понятно», — произнес он. «Что ж, тогда жду». «До встречи, Акено-сан». «До встречи». Вопрос Акено был далеко не праздным. Дело в том, что на Минданао сейчас находятся лишь Мацумая и Райдон, а все остальные уже давно переехали поближе к боевым действиям. Даже Кагуцутивару Фумики, чей род отвечал как раз за Минданао. То есть, по идее, он должен быть здесь, а по факту старик воюет на Лусоне. На Минданао уже лишь небольшая часть военных сил его рода. А вот кланы Хоккайдо, как и планировалось, до сих пор сидят на своей базе. Первым делом я направился к Райдону. Правда, сразу с ним пообщаться не получилось, так как он командовал какой-то операцией. Очень сложной и напряженной операцией. Я даже приближаться к нему не стал, а то вдруг отвлеку. В оперативном центре Охаяси творился ад адский, так что, отойдя в стороночку, я принялся наблюдать за тем, как Райдон в реальном времени получает десятки докладов, анализирует их и отдает приказы. Через 15 минут я ушел, так как, судя по всему, занят Райдон будет не один час, и ждать его все это время непродуктивно. Лучше Мацумая посетить. Охрана у ворот дома Мацумая встречала меня поджатыми губами и хмурыми взглядами. Так после 15 минут ожидания вышедший к воротам слуга заявил, что его господин слишком занят и не может меня принять. Да и вообще, о своем приходе лучше заранее предупреждать. Я сначала от такого прифигел, а потом вспомнил, что Мацумая не знает о моем возвращении, так что в его понимании к нему пришел тот самый слуга, с которым он сейчас в контрах. «Передайте ему», — пожевал я губами, — «дословно, что Аматеру вернулся и желает поговорить с лидером кланов Хоккайдо. «Не думаю», — начал было слуга. «Живо!» — перебил я его, сдерживая гнев. Побледнев, слуга убежал. В прямом смысле слова убежал. Видимо, опять Яки не удержал. Вернулся через почти 5 минут и с поклоном и извинениями попросил следовать за ним. Мацумаи ждал в гостиной. Сидел в кресле и пил. Не знаю, но это что-то было в бокале. «Аматеру!» — махнул он рукой, когда я зашел в помещение. «Не стой там, проходи!» Подойдя к нему, сел в кресло напротив. «Здравствуйте, Мацумаи-сан», — произнес я. «Как вы тут?» «Паршиво», — ответил он коротко. «Кроме того, что мы как трусы отсиживаемся в тылу, так еще и твой двойник!» — замолчал он, поджав губы. И молчал достаточно долго, явно подбирая слова. «Такая он тварь! И я хочу напомнить, что слова слуг рода — это слова хозяев. А слова этого сученыша были очень плохими. Я настоятельно рекомендую тебе наказать этого порочащего твой род слугу». Не слабо его Сорей достал. Я уж хотел было сказать, что он сам Сорея спровоцировал, но в этот момент мне пришло в голову, что, по идее, Мацумаи ничего такого и не сделал. Даже если он отмахивался от Сорея как от букашки, то с его стороны, как и со стороны всего остального аристократического общества, глава кланов Хоккайдо в своем праве. Он, конечно, немного перегнул палку, презрительно отмахиваясь от Сорея в присутствии тех, кто о моем двойнике не знал, но решить этот вопрос Юкай должен был немного иначе. Тем не менее, я должен хотя бы попытаться отмазать своего личного слугу. «Вы прилюдно поставили его в неловкое положение. Он же прилюдно вам ответил. В чем проблема?» «В том, что он слуга!» — воскликнул Мацумаи. «Да какое право он имеет?» «Он слуга, который изображал меня», — прервал я его. «Для незнающих людей вы оскорбили меня». После моих слов Мацумаи даже успокоился. Видимо, свою вину он все же понимает. Просто признавать ее не хочет. «Он...» Не договорив, Мацумаи глубоко вздохнул. «Кроме незнающих о подмене, там были и знающие. И для них меня оскорбил много раз какой-то слуга». «Но при этом все понимали, почему именно он это делает», — ответил я. «И, кстати, что вообще в вашем понимании оскорбил?» «А он тебе не рассказывал?» — спросил Мацумаи одновременно зло и иронично. «Этот урод меня матом крыл!» «Матом?» — офигел я. «Этот долбанный Юкай от моего имени матом ругался. Технически плевать, но образ вежливого парня порушен в хлам». «Сорей, уродец! Я понял, Мацумаи-сан. Слуга будет наказан». Вздохнул он, прикрыв глаза. «Надеюсь на это». С Райдоном я смог поговорить только на следующее утро. Освободился-то он еще вчера, но уж больно поздно, так что решил дать ему отдохнуть. Нашел я его все там же, в оперативном центре наших ВВС. Когда шел к нему, Рэй стоял ко мне в полоборота, пялись на карты, разложенные на огромном круглом столе, и не видел, как я к нему приближаюсь. В какой-то момент один из его людей что-то прошептал Райдону на ухо, и тот повернулся в мою сторону, наблюдая за моим приближением с хмурым выражением лица. «Надеюсь, ты по делу?» — произнес он строго. Остановившись в шаге, я осмотрел его с ног до головы. «Вообще-то нет, не по делу», — усмехнулся я. «Просто хотел поговорить с другом после возвращения». «Син!» — взлетели его брови. «Слава богам! Ты вернулся!» На словах он не остановился, обняв меня и похлопав по спине. «Да брось!» — произнес я с улыбкой. «Ты тут и без меня отлично справляешься». «Надеюсь, что это так», — отодвинулся он от меня. «Но меня твой... слуга твой больше напрягает. Рад, что он больше... рад я твоему возвращению, короче». «Да ладно», — нахмурился я. «Он и тебе какую-то пакость сделал?» «Мне нет», — вздохнул Рэй. «Но если бы ты только знал, как это напрягало следить за ним. Серьезно, этот обиженка мог с любой фразы вспыхнуть. Ты когда вернулся?» «Вчера в обед», — ответил я. «Хотел к тебе зайти, но ты был занят». «А, это...» — отмахнулся он. «У меня сейчас такое часто случается. В общем, если ты вчера прибыл, то тебе уже должны были доложить о его поведении». «Ну и что он тут вытворял? Про Кагуцутивару-сан в курсе?» До рукоприкладства не дошло, но, казалось, они готовы глотки друг другу порвать. Хорошо, мы из штаба уйти не успели. А Мацумае, боги, я такой ругани в жизни не слышал. Когда на шум прибежал, их Кояма-сан и Фудзивара-сан удерживали. Если бы не эти двое, могла и кровь пролиться. С Кояма-кентой-саном у него тоже что-то было. Правда, этого никто не видел, но отношения между ними явно плохие. В общем, ты хоть и предупреждал, но демоны, какой же он напряжный тип. Нерожденные. На возмущенную речь друга я мог только прикрыть глаза и покачать головой. «Спасибо, что присматривал за ним», — произнес я. «Без Кояма-сана я бы не справился», — вздохнул он, после чего уточнил. «Кояма-Акена-сана». «А с кем еще у него терки были?» — спросил я. «Со всеми, так или иначе», — пожал он плечами. Кроме Фудзивара-сана. Не помню, чтобы они с ним ссорились. С Миюуми-саном, хотя с ним они почти не встречались. А вот Щукин-сан постоянно с ним ругался. Не на людях, правда». А вот сам Щукин о каких-то серьезных проблемах с Сореем не говорил. Личных проблемах, я имею в виду. То, что Сорея никто не любит, он упоминал, но на иное я и не рассчитывал. Надеялся, но не рассчитывал. Нерожденные не просто так стараются держаться от людей подальше. Уж они-то, как никто другой, знают свой характер. «Фиг с ним, с Сореем», — произнес я, потерев лоб. «Как у тебя-то тут дела? Вижу, справляешься. Но в целом как охарактеризуешь ситуацию?» «Терпимо», — пожал он плечами. «Тактика с кучей операторов работает. Проблема в оперативном взаимодействии. Я знал, что таким количеством боевых единиц будет сложно управлять, но реальность оказалась более суровой». «Слышал, как твое противостояние с филиппинскими ВВС в мире называют», — улыбнулся я. «Тебя даже иностранцы расхваливают». Отмахнулся он. «Как эту войну только не называют. А на иностранцев плевать. Эти уроды утверждают, что мы проиграем, что я проиграю. Посмотрим, кто будет прав в итоге», — закончил он раздраженно. «Большого сражения в воздухе еще не было, насколько я понял», — спросил я. «Нет», — ответил он, — «я пытаюсь оттянуть этот момент». «Теней используете?» — спросил я, оглянувшись на громкий треск в стороне. «Это что?» «Это звук радара без наушников», — хмыкнул Райдон. «Сакамото, сколько раз я тебе говорил, сначала звук уменьшай». «Забей, ерунда это. Просто динамики в этой модели слишком уж громкие, а звуки раздражающие. В наушниках все еще хуже, вот их и отключают время от времени. Проблема в том, что при включении и отключении наушников звук по умолчанию на максимум выставляется. Паршивая модель, в общем. А теней использую, но не часто. Не дай боги, филиппинцы решат, что не могут с нашими диверсантами справиться. Даже не представляю, что они после этого придумают. Ладно, пойдем». Кивнул он куда-то в сторону. «Присядем». «Пойдем», — кивнул я. Ужином занималась Хирано, как и обедом и завтраком. Вчера она на кухню не лезла, а сегодня с утра объявила, что моим питанием теперь занимается она. «Ну а мне-то что? Я только рад». После того, как я покинул Райдона, пошел домой обедать, а после обеда до самого ужина шлялся по базе в поисках «чем бы заняться». С бумажками-то я еще вчера разобрался. Можно было почитать доклады, но самое важное я уже прочел, а мелочевка... лень было. Ну, узнаю я, сколько тонн боеприпасов было потрачено за последнюю неделю, и что? К черту. Правда, в итоге я именно что шлялся по базе, так как основные наши силы находились на Лусоне, в том числе и силы Аматеру. Разве что у техников задержался, пообщался с братьями Кадзухиса. В общем, ближе к ужину я сидел в гостиной, наблюдал за порхающей по кухне Хирану и маялся от безделья. Завтра у меня отплытие в Таклобан, а сегодня вот... фиг его знает, чем заняться. «Господин», — подошел ко мне Каджу, — «если позволите, я отлучусь на пару часов. Необходимо пополнить наши запасы». Бросив очередной взгляд на Хирану, кивнул. «Иди», — произнес я, — «здесь все равно делать нечего». «Скоро вернусь, господин», — поклонился он, после чего ушел вглубь дома. Вновь показался он через 10 минут, переодетый в армейские брюки и куртку. По дому-то он в кимоно ходил, а на улице ливень. Ну а я вновь принялся наблюдать за Хирану. Видел я, правда, только ее спину и то, что пониже, но с учетом короткого летнего платья белого цвета вид был очень даже ничего, особенно когда она двигалась, а двигаться красиво лисица умела. «О, кстати!» «Сорей!» — позвал я его. Йокай появился чуть в стороне, так как прямо передо мной стоял стол. Появился и сразу встал на одно колено, склонив голову. Вообще-то я уже успокоился, его чудачества не вызывали у меня раздражения или злости. Но это не причина забывать о наказании. «Слушаю, мой господин», — произнес Сорей. Хирано, колдующая на кухне, на его появление не обратила никакого внимания. «Ты меня разочаровал, Сорей», — произнес я спокойным голосом. Изображать злость мне было лень. «Я знал, что тебе будет трудно изображать меня, точнее, находиться среди людей. Но, боги мои, о твоих косяках тут уже легенды складывают». На это он склонил голову еще ниже. «Виноват, господин», — произнес он глухо. «Прошу, накажите этого глупого слугу». «О, это я обязательно сделаю», — покивал я. «А знаешь, что разозлило меня больше всего?» Не смог он сразу ответить. «Случай с Кагуцутивару, господин?» «Логичное предположение, все же род старика является родственным. На пару поколений, но все же». «Нет, Сорей», — усмехнулся я. «Не это?» «Тогда... Токугава, господин?» А вот этот ответ был неожиданным. «Ты еще и с Токугава посраться успел?» — взлетели мои брови. «Не то чтобы», — замялся он. «Я старался его не трогать, но он почему-то постоянно был раздражен и вызывающий». «Это нерожденный Синзи», — донеслось с кухни. «Ты просто не видел, как они общаются с другими людьми, если ты не аматеру или ведьмак. Очень высокомерные и наглые личности. Им даже оскорблять никого не надо. Один их вид дико раздражает». «Получается, он так или иначе вообще всех выбесил? Ну, здорово, блин». «Ты же разведчик», — процедил я. «Неужто так сложно хоть на время свое высокомерие придавить?» «Это я... ну...» Не знал он, что ответить. Полагаю, Сурей не совсем понимал, что именно он сделал не так. Он ведь просто общался с окружающими. В чем проблема-то? «Прошу, господин, накажите меня». «Хирано!» — чуть повысил я голос, так как лисица все же не рядом со мной находилась. «В чем его проблема? Он ведь реально разведчик. Шиноби». «Именно что шиноби», — ответила она. «И именно что разведчик, а не шпион. Диверсант. А вообще проблема в том, что он слишком долго был среди людей. В смысле, — повернулась она ко мне в полоборота, — в твоем образе среди чужих людей. Уверена, поначалу все в порядке было. Если недолго, и шиноби может под кого-нибудь с успехом замаскироваться. Мы сейчас про нерожденных йокаев, а не людей». В общем, чем дольше с ним общались окружающие, тем сильнее вылезала наружу его натура. «И так со всеми нерожденными?» — спросил я. «Я ж тебе об этом уже рассказывала», — ответила она, вновь стоя ко мне спиной. «Все зависит от специализации. С теми же крысами у тебя проблем бы не возникло. А если в целом, то да. Сорей еще очень даже адекватен. Другие нерожденные гораздо быстрее сломались бы и кого-нибудь убили». Переведя взгляд на Сорея, тяжко вздохнул. В основном на показ, но немного усталости тоже присутствовало. «Да», — произнес я, возвращаясь к главной проблеме. «Больше всего меня разозлило то, что, находясь в моем образе, ты ругался матом. Никогда так больше не делай. Вообще забудь, что такое мат. Понял меня?» «Будет исполнено, господин», — ответил он. «Все, сгинь отсюда», — махнул я рукой. И уже хотел было добавить «наказание тебе потом придумаю», но шиноби реально тут же сгинул, растворившись в воздухе. Причем свалил он довольно далеко, судя по ощущениям. «Ужин будет готов через 5 минут», — нарушила тишину Хирано. «Можешь уже за обеденный стол садиться». С показательным кряхтением поднялся из кресла гостиной и перебрался на стул в кухне. Через те самые 5 минут Хирано начала выставлять передо мной тарелки с едой. Точнее, тарелки, миски, блюдца и так далее. Обед в ее исполнении был обильным. Куча разных блюд и соусов. Правда, порции были небольшие, так что как раз на обед взрослому мужику и хватит. «А ты?» — спросил я, покрутив миску с рисом. «Предлагаешь мне в одиночестве обедать?» «А я уже перекусила, пока готовила», — ответила она, ставя на стол блюдца с маринованными овощами. «Ну, раз так, пора и мне поесть». Уровень готовки Хирану явно сравним с Кагами. Я не кулинарный эксперт, не могу прочувствовать детали, чтобы сказать, кто победил, но за то, что это было очень вкусно, ручаюсь. Правда, все портил рис, который я не люблю, и эту нелюбовь даже мастерство Хирану перебить не смогло. «Было здорово», — откинулся я на спинку стула. «Спасибо, Хацуми». На мои слова Хирану приподняла бровь и 3 секунды демонстративно переводила взгляд с недоеденного риса на меня и обратно. «Что-то незаметно», — буркнула она, принявшись убирать со стола. «Рис — это не мое», — ответил я лениво. «Как можно говорить такое, будучи японцем?» — покачала она головой, ставя пустую посуду на поднос. «Представь себе», — пожал я плечами. «Чудеса случаются». «Это не чудеса», — ворчала Хирану, относя поднос к раковине. «Это болезнь какая-то». «Ой, да хватит нудеть», — поморщился я, вспоминая, как Кагами проделывала то же самое. Со временем она с этим смирилась, но далеко не сразу. Перед этим мне пришлось съесть 10 рисовых блюд. Не могу сказать, что мне не нравится все, где есть рис, но таких блюд, к сожалению, большинство. «Уверена», — произнесла Хирану, моя посуду. «Я смогу приготовить блюдо с рисом, которое тебе понравится». «Да, все-таки у нее с Кагами много общего». «Давай без этого», — повернулся я на стуле, чтобы было удобнее любоваться Хирану. «Твоя пра-пра-пра и так далее внучка уже давно все выяснила». «Ты меня с этой малолеткой не сравнивай», — ответила она, продолжая заниматься посудой. «У меня-то опыта в готовке побольше». «Может и больше, но есть один нюанс. Поиски Кагами идеального рисового блюда совпали с моим бедственным финансовым положением, и дабы не тратить на еду лишние деньги, я ел все, что она приготовит. Сейчас я подобные эксперименты над собой не приму». «А, ну и еще одно. Хирану все-таки не Кагами. Лисицу я могу послать куда подальше». Поставив локоть на стол, положил голову на ладонь. Бурчать Хирану перестала, сконцентрировавшись на посуде. Вымыв все, протерла обеденный стол, после чего переключилась на кухонную столешницу. «А ведь если подумать, мы с ней совсем одни в доме. Каджи ушел за продуктами, Сурей убежал куда-то». «И не страшно тебе один на один со мной оставаться?» — вырвалось у меня. «А должно?» — спросила она, не поворачиваясь. «Ну, я вроде как сильнее тебя», — поднял я взгляд на ее спину. «А женщина ты красивая». «Умеешь же ты преуменьшить», — хмыкнула она, после чего замерла и чуть повернулась. «И да, теперь ты сильнее». «Вот блин. Умеет же она подать себя с лучшей стороны. Стоя ко мне в полоборота в этом чертовом коротком платье, лисица вытягивала из глубин моей душонки похотливого неадеквата. Надо держаться». Прикрывая глаза, чтобы успокоиться, успел заметить, как она вновь вернулась к протирке столешницы. «Черт, да какого хрена?» Намеков с ее стороны было слишком много, чтобы ошибиться. «Чего я теряю-то?» Поднявшись со стула, приблизился к Хирану. «Скажи, лисица», — положил я ей ладонь на спину. «Что будет, если я заявлю на тебя права?» «О, какие у тебя интересные планы!» — проурчала она, чуть выгнув спину. «Но для этого одних слов мало. Хочешь подчинения — подчини». Надавив ладонью на спину, заставил Хирану опуститься животом на столешницу и, медленно задирая ей юбку, произнес: «Это будет интересная битва». На следующий день, ближе к полудню, я, как и планировалось, отправился на остров Лейте, в славный город Таклобан. Этот самый город до сих пор находился в осаде, и обороняли его всего 1000 человек. Хотя нельзя сказать, что эти силы обороняли весь город, скорее они удерживали портовую зону. Пока я прохлаждался в Италии, силы нашего альянса действовали по плану, и он, на удивление, работал без сбоев. В какой-то момент мы перекинули в Таклобан большую часть наших сил и даже начали немного давить филиппинцев, но почти сразу группировка, которой командовал Цуцуи, резко сдала, начав довольно быстро отступать со своих позиций. В связи с этим никто не удивился, что мы перебросили им помощь из Таклобана. Вот после этого и началось то, что дает право иностранным аналитикам утверждать, будто у альянса Аматеру все плохо. Увеличившиеся силы Цуцуи не смогли вернуть потерянные преимущества и запросили еще помощи. А потом еще. В какой-то момент наша армия на Лусоне стала слишком большой, и во главе ее официально встал Щукин. Точнее, я, а Щукин просто мой представитель. Это обычная практика. Армией управляет нормальный генерал, а его господин стоит у него за спиной. Есть, конечно, аристократические умники, которые считают, что они и вояки отличные, и полководческий талант у них выдающийся. Но в мире, где постоянно кто-то с кем-то воюет, все же стараются отдавать управление армией не более достойному, а более умелому. Это, кстати, далеко не всегда слуга. Аристократы тоже щи не лаптем хлебают. Как пример, род Кояма. Что Акену, что Кента – вполне себе хорошие полководцы. В общем, на данный момент в Таклобане очень мало наших сил, так как мы вот-вот готовы начать финальный этап нашего плана. Кланы Хоккайдо уже готовы. Достаточно одного слова, и все их силы отправятся на Лусон, причем разом. Судя по одному из докладов, Фудзивара все для этого подготовили. Почему еще не начали? Да из-за логистики. Не всю технику подготовили и перевезли, если совсем по-простому. Плюс припасы на складах Минданао не заполнены. Плюс со строительной техникой какие-то проблемы. Впрочем, логисты Фудзивара вкалывают день и ночь, так что по тем же докладам через неделю можно бахать. И не раз. Короче, недолго осталось ждать. «Все сидишь?» «Думаешь», — зашла в каюту Хирану. «Может, пошалим?» Зашла она ко мне не просто так, а с подносом, на котором стояли пара чашек и небольшой чайничек. «Тебе вчерашнего мало?» — приподнял я бровь. «Этак я комплекс неполноценности поймаю». «О да, вчера мы с ней знатно отожгли. Заодно я выяснил, что лисица любит пожестче». «Тебя пули поймать не могут», — поставила она поднос на стол. «Что уж там про какие-то комплексы говорить? А вообще для малолетки ты какой-то слишком толстошкурый». «Это просто потому, что я уже собрал все, какие можно комплексы», — усмехнулся я. «Да ну!» — хмыкнула она, наливая мне в чашку чай. «Назови хоть один». «Рост? Врешь?» — бросила она на меня взгляд, после чего принялась наливать чай в свою чашку. «Я точно знаю, что для тебя это не более чем шутка». «Ну тогда...» «Ой, да иди ты!» — отмахнулся я. «Кто вообще будет про свои комплексы рассказывать?» «Ты разжигаешь во мне любопытство, Синзи», — произнесла она, садясь в кресло напротив. «Зря ты так». Спас меня стук в дверь. Это оказался один из офицеров корабля, который доложил, что через час мы подойдем к Таклобану. «Пойду я на мостик схожу», — произнес я, поднимаясь на ноги. «А чай?» — возмутилась Хирану. «А чай?» — взял я чашку в руку. «Я возьму с собой». Шутки шутками, а через час-полтора я высажусь в осажденном порту, который из последних сил защищают наши бойцы во главе с Куяма Кентой. И уплыву я оттуда только вместе с ними.